с кистью посидною. На другой день утром, просматривая сиднейские газеты, я наткнулся на такого рода объявления. «Ищу учеников, знающих начало малярного дела. Индиан Стрит, номер 27, малярная мастерская Смит». Я отправился по указанному адресу. Переговоры были недолгие и окончились к обоюдному удовольствию. Первое время я ходил на работу вместе с хозяином и, помогая ему, научился великой премудрости — разделки под дуб, красное дерево, мрамор и так далее. Я оказался довольно понятливым учеником, и хозяин был мною доволен. Недели через две я начал работать уже самостоятельно. Бывало, утром мой патрон даст свою визитную карточку и скажет: «Сегодня Дим», так он сократил мое имя, а с фамилии у него ничего не выходило, «вы отправитесь на Брод-стрит, номер 11, разделать парадные двери квартиры номер 17 под дуб». «Ес, сэр», — отвечаю я почтительно, «отбираю, какие надо краски, лак и кисти, получаю от миссис Смит два жестяных сутка с кофе и обедом и отправляюсь по указанному адресу». Здесь, предъявив хозяйскую карточку кому следует, весело принимаюсь за работу. Вот на городских часах бьет полдень. Кисти и краски быстро складываются, и я направляюсь в кухню квартиры, где работал, и где, благодаря любезности какой-нибудь Китти или Мэри, уже шипят на плите мои сутки с обедом. Нужно отдать справедливость сиднейским кухаркам. Они в большинстве случаев были добрые женщины и не только разрешали мне присесть к чисто выскобленному кухонному столу, но и разнообразили мой скудный обед образцами собственного кулинарного искусства. Нередко перепадал мне и стаканчик вина из буфета хозяев. Без четверти шесть я складывал свои несложные инструменты, и ровно в шесть, простившись с представительницей, согревшего меня в этот день очага, отправлялся во свояси. Дома, умывшись и поужинав, отправлялся гулять по городским улицам или провести вечерок в кухне одного из домов, где на дверях или заборе красовались образцы моей блестящей палитры. Так прошло 2 месяца. За это время я сделался заправским маляром и, постигнув все тонкости искусства, зарабатывал 2 фунта в неделю. Впрочем, жизнь в Сиднее так дорога, что это были вовсе небольшие деньги. Не знаю, сколько я проработал бы еще маляром в Сиднее, если бы не трагикомический инцидент с обезьяной, поссоривший меня со Смитом. Я красил, как теперь помню, в 2 тени оливково-зеленого цвета изгородь перед каким-то загородным коттеджем. Работы там было на 1 день. По крыше дома прыгала, очевидно, ручная обезьяна из породы крупных мартышек. Иногда она садилась на край крыши и внимательно за мной наблюдала. Один раз перепрыгнула с крыши на соседнее дерево и, спустившись, подбежала ко мне. У меня в кармане было несколько леденцов ячменного сахара. Я поманил ее леденцом. Она осторожно взяла его из рук, понюхала, положила за щеку и снова, забравшись на дерево, начала грызть. В 12 часов я собрал свои ведерки с краской и кисти и пошел обедать в кухню. Во время обеда и любезного разговора с самой миссис прислуги в этом доме не было. В дверях показалась обезьяна. Остановясь на пороге, она пристально посмотрела на меня и на хозяйку. Затем быстро бросилась к моим ведеркам, схватила большую кисть и бросилась вон из кухни. Я за ней, она на дерево и на крышу. Я, конечно, мог влезть тоже на крышу по железной стремянке, находившейся на задней стороне дома. Но пытаться ловить обезьяну голыми руками на остроконечной черепичной крыше, окруженной деревьями, на которой она могла перепрыгнуть, было бы глупо. Я стал манить ее леденцами. Она не обращала на них внимания и нежно прижимала к груди мою кисть, пачкая зеленой краской. Хозяйка вынесла ей банан, звала ее самыми нежными именами. Все было напрасно. Тогда я начал бросать в нее камешки в надежде, что она, разозлившись, швырнет в меня кистью. Но тут запротестовала хозяйка. «Разве можно бросать камнями? Вы раните бедное животное. Возьмите лучше вот эти мечи». И она вынесла мне коробку с 4 теннисными мячами. Началась довольно своеобразная игра в теннис. Обезьяна скакала по крыше, скалила зубы и ловко увертывалась от мячей. Хозяйка, полная леди лет за 40, бегала, запыхавшись за мячами, и подавала их мне. Вся грудь, лапы и половина морды у обезьяны были уже зелеными, а мои мячи плохо попадали в цель. Обезьяна не расставалась с кистью. Положение казалось безнадежным. Время шло. Купить поблизости другую кисть нельзя было. Я устал и, поняв всю бесплодность игры с обезьяной, готов был бросить работу и идти домой. Как вдруг обезьяна, вероятно, нализавшись зеленой краски, с отвращением сама бросила кисть. Пока я достал керосину, отмыл кисть и привел ее в состояние, годное для работы, прошло 2 часа. Я не кончил работу в этот день и, вернувшись домой, заявил об этом Смиту. Он вдруг ни с того ни с сего меня обругал, начал кричать, что я, вероятно, увлекся какой-нибудь кухаркой и пролодорничал целый день, что он не верит ни одному моему слову про обезьяну, что это несчастье иметь своими помощниками иностранцев, что все иностранцы – негодяи и хотят даром получать английские фунты и так далее. Я ответил ему, что самые глупые люди в Англии – маляры. Потом надел шапку и ушел в город, а на другой день потребовал расчет и переехал от Смита в матросский бординг-хаус. Так и кончилась моя береговая служба в Австралии. Меня, собственно говоря, давно уже тянуло опять в море, и все свои воскресные утра я проводил обычно в так называемой «круглой гавани», любуясь шерстяными клиперами и разговаривая с матросами.